51. Марина весь вечер набирала номер Вадима, но он был недоступен. Она взяла какой-то роман и, бездумно перелистывая страницы, стала размышлять, что так расстроило или обидело Боротынского. Неужели история с деньгами повлияла на него? Или он переживает, что не может опубликовать в газете результаты своего расследования и вынужден добровольно расстаться со скандальными уликами? Часов в 11 от Вадима пришло сообщение с загадочной фразой «Завтра встретимся, происходит интересное, целую». Это «целую» примирило ее с жизнью. Ложась спать, Марина неожиданно поймала себя на мысли, что совершенно непроизвольно прикидывает, на что можно потратить свалившуюся с неба гигантскую сумму. Мысленно обежав с десяток прекрасных московских бутиков, она поняла, что деньги в большом количестве могут принести много удовольствия, если ими правильно распорядиться. Например, устроить лихой бесшабашный шопинг, чтобы не думать, сколько потрачено и сколько еще осталось. Марина вдруг поняла, как соскучилась по столице, ее сутолочной, веселой жизни и московским магазинам, где всегда можно с пользой провести несколько прекрасных часов. Убаюканная такими приятными мыслями, она безмятежно уснула. А проснулась от громкого крика. Спросонок, не поняв, что происходит, она прямо в ночной рубашке выскочила в коридор. Кричала Анжела, причем так истошно, словно ее резали на куски тупым ножом. Рядом с горничной переминался с ноги на ногу растерянный Ханжар. Не добившись ничего вразумительного от Анжелы, Марина обратилась к садовнику. «Да что происходит?» «Марина, беда у нас, хозяин пропал». «То есть как пропал? Откуда вы знаете, что пропал?» Рассердилась Марина. «Нет, нигде. Анжела меня позвала на помощь. Весь дом обыскали, весь двор. Беда!» Хлопнул себя ладонями по бедрам Ханжар. «В парке смотрели?» «Я все дорожки пробежал туда-сюда. Нет его». «Да вы знаете, хозяин далеко никогда не заезжал. Может, в город уехал? Машины на месте, да и Леша еще не приходил». «Анжела, погоди кричать!» — прикрикнула на девушку Марина, с детства не выносившая истерик, воплей и рыданий. «Расскажи все по порядку». Виктор Федорович был ранней пташкой, поэтому еще со времен его работы мэром в доме был заведен железный распорядок. Горничная в 7:30 утра приносила Избудскому в спальню чашку черного кофе и свежие газеты. Правило соблюдалось даже по воскресеньям и с выходом Виктора Федоровича на пенсию не изменилось. Когда сегодня Анжела постучала в дверь спальни, ей никто не ответил. Решив, что хозяин проспал, а это в последнее время изредка случалось, Анжела осторожно открыла дверь и вкатила сервировочный столик. Увидев, что хозяина в спальне нет, она отправилась его искать. Обегала весь дом, потом еще раз. Виктор Федорович как сквозь землю провалился. «Такого никогда еще не было!» Снова заревела Анжела. «Куда он мог деться? Он же теперь не может взять и пешком уйти!» Поняв, что ничего путного от горничной и садовника она больше не добьется, Марина сбегала в свою комнату, быстренько оделась и отправилась на поиски дяди. «Они просто испугались, так как нарушен привычный распорядок», – размышляла она на ходу. «Такое бывает. Надо спокойно во всем разобраться. В самом деле, куда он мог деться из дома?» Тщательный осмотр всех комнат на всех этажах результатов не дал. Виктора Федоровича нигде не было. В его спальне царил абсолютный порядок. Постель разобрана, но не смята, как будто на нее никто не ложился. В углу стояла любимая трость хозяина, которой он пользовался, когда хотел обойтись без кресла. Гардеробная и кабинет также не дали ответа, где искать Избудского. Правда, в доме не обнаружилось дядиного инвалидного кресла. Значит, искать Виктора Федоровича все-таки надо было вне стен дома. Марина Ханжар и зареванная Анжела, словно охотники в джунглях, выстроились цепочкой и прочесали парк во всех направлениях. Напрасно. Никаких следов Избудского обнаружено не было. Наконец Марину осенило, и она крикнула Ханжару. «А на берег выходили? На его любимое место?» «Нет», — замотал головой Ханжар. «Хозяин ранним утром никогда к воде не ходит». «Понятно. — резюмировала Марина. «Тогда бегом к озеру. И я, дура, сразу не сообразила. Наверняка он туда и отправился». На берегу озера, там, где стояли уютные маленькие лавочки и где так любил по вечерам сидеть дядя, их ждал неприятный сюрприз. На берегу, прямо на песке, лежала перевернутая коляска Виктора Федоровича. Рядом валялась беспорядочно разбросанная одежда. Марина сразу же узнала дядин любимый льняной костюм. Около воды сиротливо стояли коричневые мокасины. «Как это понимать?» – растерянно спросила Марина. «Где он?» «Утонул», – угрюмо промолвил Ханжар. «Утопился!» – истерически выкрикнула Анжела и, закатив глаза, хлопнулась в обморок.